Продолжайте учиться. В начале эволюции человеческий мозг главным образом должен был выдавать спонтанные реакции. Если в поле зрения была добыча, ее нужно было тут же хватать, а при опасности немедленно взбираться на дерево. Мы перешли от кочевого к оседлому образу жизни, потому что начали разбираться во взаимосвязях событий и предугадывать их. Колоссальным изменением в мышлении стало осознание того, что если мы сегодня посеем, то через несколько месяцев получим урожай. Из этого же осознания выросло и понимание того, что трехлетнее обучение профессии или 4-6 лет, потраченных на высшее образование, принесут впоследствии свои плоды в виде повышения доходов. Но окончание университета – это еще не конец обучения. Оно только начинается. К сожалению, нам еще не удалось распространить это понимание на все сферы жизни, иначе бы мы не проявляли такой поспешности и близорукости в делах. Если в течение 10 лет только тратить деньги, то придешь к нищете. Если 10 лет питаться шоколадом, то разжиреешь и заболеешь. Если 10 лет смотреть в экран телевизора, то отупеешь. Тот человек, который редко смотрит телевизор, но по 2 часа в день читает специальную литературу, возможно, будет не слишком хорошо разбираться в турнирной таблице чемпионата по футболу, но зато в среднем будет зарабатывать в 2-3 раза больше, чем тот, кто по 2-3 часа в день сидит, уставившись в экран телевизора.